Днем бывает, до единого уходят куда-то в леса. Свои дела у них там, нежить ведь. Да и леса-то почти загубили вокруг. То зажгут неизвестно для чего, то бульдозерами поломают. Все на пропасть. «Так надо об этом в город сообщить», — сказал Окользин. И почему-то сразу вспомнил, как встречали его в различных городских инстанциях с подобными сообщениями. Дед Юнукеев махнул рукой. «Как сообщишь? По телефонам они сами с городом разговаривают, дескать, все хорошо и полный порядок. А выбраться отсюда можно?» Старик покачал головой. «На раздачах хвастаются, что еще ни один не ушел. Кто знает, может, и врут. Я-то сам не ходок. С войны еще кое-как со осколком ковыляю. Да ты помнишь, небось? Вот уже, думаю, кто-нибудь помоложе встретится, тогда...» Сергей понял, на что намекает дед. «Идти, конечно, придется ему. Да и то сказать, не сидеть же тут в подвале всю жизнь». «Только дело это непростое», — сказал дед Янукеев. «Надо хорошенько все обмозговать. Сегодня поздно уже, скоро по улицам шастать начнут. Лучше нам не бубнить. Я тебя пока наверх отведу, отдыхай, спи, если сможешь. Да только поглядывай, послушивай там». По винтовой лесенке старинного чугунного литья они осторожно поднялись в верхнюю каморку, втиснутую между стенкой резервуара и наружной кирпичной стеной. В каморке было узкое окошко без стекла, а главное, на полу под водомерными трубками, немного свободного места. «Затаись тут», — шептал дед, устраивая постели с телогрейки и зипуна. «Ночь надо пересидеть, а до утра я что-нибудь сморокаю, покурю вот только». Он потрепал Сергея по плечу и, неловко выворачивая ногу, стал спускаться обратно в подвал. Окошек на лестнице не было, и Янукеев не боялся, что его заметят с улицы. Правда, чугунные ступени басовито гудели у него под ногами, но старик был глуховат и не придал этому особого значения.